Глава пятая. Дни бежали, и хорошее настроение, предвкушение чуда потихоньку покидало Диану. «Он не придет», — думала она. «В своей обеспеченной упорядоченной жизни он давно обо мне забыл. У него есть, если не жена, то постоянная девушка, и медсестра из обычной муниципальной больнички, пусть даже симпатичная и доброжелательная, ни на что ему не сдалась». Она мрачнела и всерьез вглядывалась в самого упорного своего воздыхателя, травматолога Мишку Демченко. Видимо, красивая жизнь не для нее. «Готовься, Дианка! Колдунов нам опять бомжа везет!» — крикнула Лада Николаевна. «Вот любят они его, нюхом чуют!» Как он дежурит, бомжи моментально выползают из своих щелей, словно оборотни из могил в полнолуние. «Перчатки давай надевай, шапочку!» Приемники клянутся, что санобработку провели, но сама знаешь. Привычный ритуал. Каталка с больным, идущий следом колдунов, перекладывание пациента на кровать до боли напомнил ей появление того мужчины. «Но почему он не клюнул, а?» В тысячный раз с тоской подумала Диана и принялась исполнять свои обязанности. Социальная принадлежность этого пациента не вызывала сомнений. Грязный, весь в расчесах, он был к тому же неправдоподобно худым. Ноги и руки, как ивовые веточки, с грубыми, тяжелыми узлами суставов. Реберная дуга, нависающая над животом, как утес над берегом реки. Страшно было смотреть, во что может превратиться человеческое тело. Колдунов, как обычно, остался поболтать с Ладой. «Ой, а что это у тебя на голове?» — захихикала она, и Диана обратила внимание, что вместо колпака профессор обвязал голову куском бумажной простыни на манер косынки. «Колпаки одноразовые в оперблоке кончились. Вот и оперируем в банданах, а что делать?» «Видишь, Ладушка Николаевна, какого красавца тебе подогнал? Ты уж его пригрей как-нибудь, постарайся вытащить. Понимаю, что это будет нелегко, но ты попытайся». «Да уж, Ян Александрович поставил задачу. Как говорится, краши в гроб кладут. Причем много краши. И как он дошел до жизни такой, а? Не знаешь?» «Обычный диагноз. Острое отравление тяжелыми металлами. Получил свинцовой трубой по ребрам и по башке. Вот и все. Ну, недельки три, конечно, погулял, пока гнойная интоксикация не скрутила окончательно. Тогда сердобольные друзья притащили его в больничку. 2 литра гноя я из него добыл, то есть я свою задачу выполнил». «Бедный Ян Александрович», — посочувствовала Диана и достала из ящика стола коробочку с разрезанным мускатным орехом. «Понюхайте». «Да я уж нанюхался, спасибо». Колдунов передернулся. «Так просто мускатным орехом аромат от МПМ и плевра не перешибешь. Моего ассистента, кажется, до сих пор рвет в туалете. А у меня, например, личная жизнь не сложилась из-за гангрены легкого», — обиженно произнесла Лада Николаевна. «Тоже оперировали одного кадра, и у меня волосы провоняли. Я перед свиданием голову помыть не успела. Молодой человек понюхал и больше мне не перезвонил». «Надеюсь, уважаемая Лада Николаевна, вы понимаете, что данный экземпляр перед вами ни в чем не виноват. Сами знаете, при гнойных заболеваниях успех зависит не от мастерства хирурга, а от нормального послеоперационного ухода. Антибиотики, парентеральное питание, альбуминчик может перелить ему». Лада Николаевна фыркнула. «И где, позволь осведомиться, я возьму тебе нужные препараты, а? Диан, покажи Яну Александровичу наш запас медикаментов. Вот, полюбуйся. В ассортименте широко представлены глюкоза и физраствор. Все». Колдунов наконец-таки снял свою бандану, раздраженно скомкал ее и выкинул в корзину для бумаг. «Это не разговор». В его голосе послышались жесткие нотки. «Иногда дорогие лекарства можно капать, а можно и не капать. Но в этом случае хорошие антибиотики и внутривенное питание – это вопрос жизни. Если не дать ему сегодня нужные порции калорий, до завтра он просто не дотянет». «Ладно, Ян, не кипятись. Сейчас позвоню всаднику». Не прошло 10 минут, как в реанимации появился начмед Илья Алексеевич, стремительный мужчина очень маленького роста. Он был невероятно кривоног и для скорости не ходил, а бегал по клинике в припрыжку, причем со стороны казалось, будто начмед не идет пешком, а скачет на лошади. За это коллектив назвал его всадником. Иногда уточняя, без головы. «Ну, что тут у вас? Колдунов, привет, надо поговорить. Тут такое благодарные больные на тебя накатали, я прям зачитался. Ладно, Николаевна, что, опять хотите наказать больницу на 100 000 круглым счетом? Казалось, это говорит несколько человек, перебивая друг друга. Пациент с тяжелой гнойной интоксикацией. Я дренировал эпиему, но не исключаю гангрену легкого. Крайняя степень алиментарной дистрофии, почти кахексия, сами видите. Илья Алексеевич подскочил к койке, откинул одеяло, посмотрел на истощенное грязное тело, все в гнойниках и расчесах, на повязку, уже пропитавшуюся гноем. «Да, не гламурно», — сказал он после недолгих размышлений. «Ладно, пишите. Так, мол, и так, по жизненным показаниям. Я приду завтра обход делать и сразу подпишу. Или даже сейчас подпишу, если вы, Лада Николаевна, управитесь за 10 минут, пока я беседую с Яном Александровичем. Завтра с утра получите антибиотики и раствор аминокислот». «Сегодня надо», — буркнул Колдунов. «Время работает против нас». «Да аптека-то уже закрыта». «Ничего, жил он месяц с эмпиемой, еще ночку как-нибудь протянет», — махнул рукой всадник. «Лучше скажи мне, Колдунов, зачем ты издеваешься над стариками?» «Я? Ну не я же. Сегодня он обнаружил возле своего кабинета разъяренную толпу, желающую вздернуть тебя на реи. Какого черта ты нахамил ветерану войны, а? А уж мамаш великовозрастных сыновей злить — это вообще последнее дело? За минуту удовольствия будешь потом расплачиваться годами судебных разбирательств. Так, Лада, написала? Давай скорее». «Давай как-нибудь сегодня хотя бы антибиотики начнем», — заныл Колдунов. «Может, где на отделении есть?» «Да вы что, Ян Александрович? Ах, у дуба, ах, у ели! Кто позволит в свободном доступе такие дорогие препараты держать, а? Сказал, завтра с утра все будет. Другой начмет вас вообще бы послал сами знаете куда. Сказал бы, лечите тем, что Родина дает. Нефиг на бомжей деньги переводить». «Мы ценим, Илья Алексеевич». «Вот и цените. Тем более я еще от главврача огребу по полной за эту бумажку. Колдунов, у меня курева ноль. Угостишь?» Ян Александрович достал пачку, и всадник молниеносным движением выхватил оттуда несколько штук. Одну сразу зажал в зубы, две заложил за уши, еще одну сунул в нагрудный карман. «Все. Спасибо», — процедил он сквозь зубы, чтобы сигарета не выпала. «Увидишь главврача, скажешь, что я тебе вставил кол от земли до неба за грубое обращение с больными. И вот еще что. Тут проверки намечаются, поэтому денег у больных не проси». «Знаю», — он поднял ладонь щитком, чтобы отразить бурю справедливого негодования. «Ты мало берешь, но таких в первую очередь и ловит. Тренировки нет?» Всадник поставил размашистую подпись, еще раз напомнил Колдунову о необходимости соблюдать вежливость и умчался. Ян Александрович тоже ушел, а Диана занялась бомжом. Он выходил из наркоза. Несчастный ерзал в постели, двигал руками, а когда он чуть не выдернул себе капельницу, Диана уже открыла рот, чтобы прикрикнуть, но вдруг ей стало ужасно стыдно за собственное лицемерие, и чтобы хоть немного оправдать свою двуличность, она заставила себя ласково улыбнуться, смочила бомжу губы, устроила голову поудобнее, проверила, не натянуты ли дренажные трубки. Отойдя от больного, она заметила, что в дверях стоит незнакомый человек в белом халате и пристально наблюдает за ней. Присмотревшись, Диана узнала недавнего пациента, объект своих брачных интересов. «Неужели он пришел ко мне?» Сердце ёкнуло то ли в предвкушении счастья, то ли от страха, что надежды не оправдаются. «Здравствуйте», — улыбнулся он. «А я к вам». «Простите?» Диана сыграла удивление. По сценарию она не должна была его узнать, ведь бомж не мог ассоциироваться с этим ухоженным, пышущим здоровьем человеком. «Вы меня не помните?» — спросил мужчина, а Диана все пыталась сообразить, почему он в белом халате и кто пустил его в реанимацию. «Как вовремя у меня проснулась совесть», — с усмешкой подумала она. «Вот редчайший случай, когда доброе дело оказалось немедленно вознаграждено. Он стоял в дверях и видел, как я ухаживаю за этим несчастным умирающим с почти материнской нежностью. Это мощно поднимет мой рейтинг. А с другой стороны, захочет ли нормальный человек связываться с женщиной, которой приходится обслуживать таких вот больных? Разрешите, я вымою руки». Она направилась к раковине, где тщательно, как хирург перед операцией, намылила руки до локтя, каждый палец отдельно. Кроме демонстрации аккуратности, этот тайм-аут помог ей собраться с мыслями. «Слушаю вас». Диана доброжелательно улыбнулась и чуть-чуть, почти незаметно развела руками. Этот жест на подсознательном уровне сигнализировал собеседнику, что она настроилась на его волну. «Так что, не узнали?» «А если так?» Мужчина задрал голову и показал заживающую ранку под нижней челюстью. «Вы?» «Но немножко ошиблись в диагнозе. Я не бомж, наоборот, ваш коллега». «О! Сколько часов было потрачено, чтобы научиться произносить это «о» с чисто английской интонацией? Интонация должна была выражать следующее. Я крайне удивлена, не ожидала подобного поворота событий, но вы имеете право жить, как считаете нужным. Не мне вас судить, но все равно вы можете рассчитывать на мое уважение». Но вообще-то Диана расстроилась. Коллега, значит, медработник, то есть небогатый человек, пусть даже преуспевающий врач, но уж точно не олигарх, хотя ботинки у него дорогие. В реанимационный зал вошла Лада Николаевна и дружелюбно улыбнулась мужчине. «Вы уже познакомились?» Повернулась она к Диане. «Представляешь, Дианочка, мы с тобой, оказывается, лечили самого доктора Розенберга, и он, как ни странно, оказался нами доволен». Рука Лады Николаевны погладила карман халата, в котором угадывался сверток характерной прямоугольной формы. «Разумеется, до вашей клиники, Яков Михайлович, нам далеко, но мы старались. Надеюсь, если что, я смогу рассчитывать на небольшую скидку?» «Девушки, если бы я не считал, что любое изменение вашей внешности может только повредить вашей совершенной красоте, предложил бы вам весь пакет услуг бесплатно», — галантно расшаркался Яков Михайлович. Диана поняла, что поторопилась с выводами. «Сам Розенберг, надо же. К нему, говорят, даже из-за границы приезжают поправить лицо. Деньги у него наверняка водятся, и немалые». Лада многозначительно взглянула на Диану, отошла к больному. Проверив показатели гемодинамики, она нагнулась проверить дренажи и быстро удалилась, чтобы Розенберг мог вручить медсестре гонорар без свидетелей. «Я действительно очень доволен, особенно лично вами, Диана». Розенберг достал из кармана конверт. «Вот, примите в знак благодарности. Знаете, я хотел купить вам подарок, но потом решил, что вы распорядитесь этой скромной суммой лучше меня». Он протянул конверт Диане. «Нет, что вы, я не возьму». Она мягко, но решительно отстранила его руку. «Поверьте, это искренняя благодарность». «Я верю, но я тоже искренне вам сочувствовала и хотела помочь». Она отвела взор, чтобы выглядеть смущенной, со скошенными к носу от постоянного вранья глазами. Неожиданно пришла в голову цитата из романа. «Ну, вы меня обижаете». «А вы меня обижаете? Я ведь не сделала для вас ничего особенного, выходящего за круг моих обязанностей». «Так что же нам с вами делать?» Не дожидаясь приглашения, Розенберг уселся на стул, подпер голову кулаком, как роденовский мыслитель, и томно посмотрел на Диану снизу вверх. Она пожала плечами и с преувеличенным вниманием стала проверять, хорошо ли закреплены датчики кардиомонитора. В этом не было никакой необходимости. Если бы хоть один из датчиков не держался на груди пациента, монитор моментально перестал бы записывать кардиограмму, но, как говорится в романе «Театр», если уж сделала паузу, тяни ее сколько сможешь. «Может быть, вы согласитесь со мной поужинать?» Сердце Дианы, кажется, закрутилось вокруг своей оси. Неужели ее планы притворяются в жизнь? О, какая сейчас нужна собранность, чтобы не дать Розенбергу сорваться с крючка. Приглашение на ужин еще ничего не значит. Господи, вразуми! Она обернулась и приподняла бровь, чуточку надменно, но в то же время дружелюбно. Хоть бы мои кривляния выглядели естественно. А вдруг я переигрываю? Он же взрослый человек и наверняка знает цену женским уловкам. Розенберг смотрел на нее азартно и весело. Невозможно было понять, получает ли он удовольствие от флирта или забавляется ее манерами особой королевской крови. «Так что там насчет ужина?» — повторил он. «В крайнем случае, я согласен даже на дискотеку». «Я не хожу на дискотеки, но с удовольствием выпью чашку кофе в вашем обществе». «Отлично. Где и когда?» Диана улыбнулась. «Здесь и сейчас». Я предупрежу сестру со второго поста, чтобы присмотрела за больными, и угощу вас превосходным кофе или чаем, в зависимости от ваших предпочтений». «Звучит заманчиво, но, может быть, на нейтральной территории нам будет легче узнать друг друга». Теперь на простоватой физиономии Розенберга читался такой явный мужской интерес, что ошибиться было невозможно. «К сожалению, я сегодня дежурю». «Хорошо, давайте у вас», — быстро согласился Яков Михайлович. Диана повела его в комнату дежурных, зная, что в ней идеальный порядок. Лада очень трепетно относилась к чайной комнате и нещадно гоняла молодой персонал, если кто-то забывал помыть за собой посуду или там вытереть со стола. Розенберг уселся на диван, попросил разрешения закурить и, выпустив клуб дыма, уставился на аквариум с рыбками. Огромный в полстены параллелепипед с редкими породами декоративных рыбок привез во время всадник. Его жена категорически потребовала избавиться от обитателей морских глубин, к которым Начмет питал нежнейшую привязанность. Сердце всадника обливалось кровью, когда он размещал любимцев в дежурной комнате реанимации, где для них оказался самый подходящий микроклимат. Принимая на утренней конференции дежурство, он первым делом грозно спрашивал реаниматолога: «Рыбок кормили?» И только получив утвердительный ответ, начинал слушать отчет о состоянии больных. «Значит, свое сочувствие вы за деньги не продаете?» — рассеянно то ли спросил, то ли констатировал Яков Михайлович. «Да, это так». Диана постелила льняные салфетки, сделала пару бутербродов с сыром и достала из холодильника открытую банку оливок. Угощение нехитрое, но нужно показать себя хорошей хозяйкой. Ведь женщина, умеющая правильно подать пошлые бутерброды, как-нибудь справится и с икрой. Розенберг хмыкнул и постучал по стенке аквариума мундштуком трубки. Рыбки сразу подплыли и стали широко разевать рты, будто хотели прокусить стекло. «Симпатичные зверюги! О, какой аромат!» Он принял из Дианиных рук чашку кофе и принюхался. «Должно быть очень вкусно». Чинно сделав маленький глоток, он отставил чашку. «Давайте, Диана, все-таки поговорим о вас». Это были уже слова мужчины, твердо решившего добиться женщины. Она улыбнулась, опять немного смущенная, и только хотела спросить, что именно Розенберг хочет о ней узнать, как на пороге реанимационного зала возник Колдунов. «Как не вовремя, а?» — расстроилась она, но виду, разумеется, не показала. «Чаю, Ян Александрович?» «Чаю, чаю, накачаю, кофею нагрохаю», — пробормотал профессор, усаживаясь на диван. «А минералки случайно нет?» «К сожалению, нет. Могу предложить вам воды с лимоном тоже. Хорошо утоляет жажду». «Давай», — согласился Колдунов и протянул ей объемистый пакет. «Возьми. Тут антибиотики на сегодня и банка аминокислот. Хотел Ладе отдать, но она уже ушла домой. Я посмотрел, в листе назначения она все расписала, так что смело можешь капать». Диана заглянула в пакет. «А где же вы все это достали? Неужели купили? И снова на свои деньги? Ян Александрович, ваша доброта поистине не знает пределов». Колдунов пожал плечами. «Ну а что мне было делать? Считай, я заплатил за свое спокойствие, иначе бы меня совесть замучила. Ведь не так уж часто бывает, когда абсолютно точно знаешь, что надо делать для выздоровления пациента. А здесь я уверен, что эти лекарства действительно помогут. Разве можно воспрепятствовать торжеству медицины из финансовых соображений?» «Любите вы маргиналов, Ян Александрович. Просто знаю, что до бомжа мне гораздо ближе, чем до академика. Как говорится, на его месте должен был быть я». «Напьешься — будешь», — процитировал Розенберг известный фильм. «Ян Александрович, а вы не узнаете нашего гостя? Простите, что говорю о вас в третьем лице, но иначе не получится сюрприза», — улыбнулась Диана Розенбергу. «Не припоминаю». Колдунов равнодушно скользнул глазами по лицу собеседника, наверное, принял его за приглашенного консультанта. «Перед вами один из удачно прооперированных вами бомжей». «Как-то уж слишком удачно», — буркнул Ян Александрович. «Он подозрительно хорошо выглядит для бомжа». «На самом деле, это Яков Михайлович Розенберг, пластический хирург, оказавшийся в канаве из-за рокового стечения обстоятельств», — весело сказала Диана. «А это Ян Александрович Колдунов, профессор, который вас оперировал». «Розенберг? Я столько слышал о вас от профессора Миллера. Знаете такого?» «Конечно, это мой лучший друг», — воодушевился Яков Михайлович. И Диана поняла, что готова задушить Колдунова. Сейчас они предадутся воспоминаниям, и Розенберг забудет, зачем вообще сюда пришел. Да уж. Как бы ни была соблазнительна девушка, флирт с ней всегда можно отложить, если в поле зрения появляется интересный собеседник. Этим мужчины отличаются от женщин, которые, завлекая мужчину, ни при каких обстоятельствах не станут отвлекаться на болтовню с подругой. Чертов Колдунов, а? Неужели он не понимает, зачем они уединились с Розенбергом? Культурный человек называется. Пришел бы хоть на полчаса позже, когда бы они уже договорились о следующей встрече, а пока все так зыбко. Главное, Колдунову некуда спешить. Он сегодня дежурит и с удовольствием потусуется с Розенбергом, хоть до утра, перебирая общих знакомых. А Диане придется делать вид, что ей очень приятно внимать общению двух великих умов. Хоть бы его в операционную вызвали. «А вы всем больным покупаете лекарства на свои деньги?» — поинтересовался Розенберг, выразив подобающий восторг по поводу сделанной им операции. «Ха, да что вы! Моей зарплаты на одного-то больного не всегда хватит. Ну, иногда приходится, если возникает форс-мажорные обстоятельства». «Надеюсь, в моем случае вам не пришлось?» «Нет. Для вашего излечения достаточно было одного удара скальпелем». Нужно сильно себя запустить, чтобы потребовались дорогие препараты. Нормально ухоженный организм, как правило, справляется сам. Впрочем, наши пациенты не всегда виноваты в своем плачевном состоянии. «Да чего же он любит разглагольствовать, а?» — с ненавистью подумала Диана. «Сейчас как заведет об ужасах страховой медицины». «Знаете, недавно обратилась ко мне молодая женщина, азербайджанка. Ну, документов, как водится, нет, муж на рынке торгует, словом, все как обычно. Я посмотрел, классический аппендицит. Давай, говорю, оперироваться. Она отвечает, не могу, мне сегодня за документами надо. Я говорю, хорошо, иди за документами, но сразу назад. Скажи, что тебе в больницу пусть тебя без очереди пропустят. Только на всякий случай напиши мне расписку, что ты отказываешься ложиться. А как вернешься, мы эту расписку выкинем и историю болезни заведем. А поступала она часов в 10 утра, в разгар рабочего дня». Наши специалисты по платным услугам не дремали. Не успела пациентка одеться, как налетела руководительница платного отдела и стала орать. Раз, мол, она гражданка Азербайджана и полиса у нее нет, мы ее бесплатно лечить не будем. А пациентка говорит, ну и не надо. Денег у меня нет, отказ я написала, так что я пошла. А я как идиот мечусь между ней и нашей специалисткой по платным услугам, уговариваю. Так как сказала, пока денег не заплатят, историю не оформлять. Диспетчером категорически запретила принимать. Азербайджанка тоже. Не хотите меня бесплатно лечить? Ну и пусть я сдохну. Я начмеда вызываю, тот прибежал, говорит, оформляйте бесплатно, черт с ней. Сейчас прооперировать дешевле обойдется, чем потом от перитонита лечить. А наша специалистка и бровью не ведет. Единственное, говорит, что я могу для вас сделать, это снизить коэффициент. Пусть чисто из уважения к вам будет не 2, а 1. Розенберг засмеялся. С 50% скидкой, что ли? Два аппендицита по цене одного. Ну да, у нас акция. Каждому клиенту второй аппендицит бесплатно. Соглашайтесь, дешевле не найдете. Азербайджанка плюнула и ушла. Я потом специально узнавал, даже в городское бюро госпитализации звонил, никуда она не поступала. Может, дома от перитонита загнулась. Да просто у нее все прошло, предположил Розенберг. Что я, по-вашему... «Аппендицит от обычной колики не отличу», — возмутился Колдунов. «Ну, был у нее аппендицит, но прошел без операции. Ведь оперировать его научились только в 19 веке. И если бы за сотни тысяч лет существования человечества все больные аппендицитом без операции помирали, сейчас на Земле людей бы не осталось. Ну, впрочем, это мое личное, непросвещенное мнение». «Хорошо, конечно, если так, но я все равно переживаю. Главное, что меня бесит, почему какая-то специалистка по платным услугам, дура безмозглая, указывает мне лечить или не лечить? Спокойненько так говорит, раз денег нет, пусть идет и помирает. Сколько можно благотворительностью заниматься?» Как говорил Карл Маркс, нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради скольких-то там процентов прибыли, усмехнулся Яков Михайлович. Но, с другой стороны, эта дама о вас же заботилась. Если всем бесплатно помогать, то без штанов останется. И вот еще что, если люди приезжают в чужую страну, где живут без регистрации, они должны быть готовы к непредвиденным расходам. Мы же не насильно их в Петербург перевезли. Хотят лечиться бесплатно, пусть живут там, где прописаны. Да, это так. Но когда возникает угроза жизни, ну не время проявлять принципиальность. Как бы я ни хотел заработать много денег, я при этом, извините, за пафос должен исполнять свой долг. Хотите исполнить свой долг? Угу. Задумчиво протянул Розенберг. А знаете, как обычно бывает? Как только человек начинает исполнять свой долг, окружающие немедленно начинают считать, что он действительно им по гроб жизни должен. Так ему и надо, пусть корячится, если у него не хватает фантазии уклониться от исполнения этого самого долга. «Дианочка, а нельзя ли мне еще чашечку кофе?» «Может, что покрепче?» — встрепенулся Колдунов, но Розенберг сказал, что он за рулем. Диана понадеялась, что теперь-то, не обретя собутыльника, Колдунов уйдет, но тот только поплотнее уселся на диване и тоже потребовал себе кофе. Кипя от злости, Диана застыла над туркой в ожидании, когда шапка кофейной пены начнет подниматься. Зазвонил колдуновский мобильник. «Слава богу, а!» Обрадовалась была Диана, решив, что профессора вызовут на консультацию, но это оказались, судя по ответам, его дочки. «Что?» — взревел Колдунов. «600 рублей?» «Нет». «Нет, ни при каких обстоятельствах. Девочки, не может быть. Я за 70 рублей покупаю. Спросите еще раз». «Лектор. Плюс полтора». «Да, именно. Что такое лектор? Не знаете, что ли, доктор Ганнибал Лектор?» «Хочу смотреть на мир глазами психопата-убийцы». «Нету? Ну и черт с ними!» Он раздраженно отключил телефон. «Вот, извольте, 600 рублей самые дешевые очки». «Да я ни за что не потрачу на очки такие деньги». Профессор достал из кармана видавшую виды оправу, дужки которой были приделаны с помощью канцелярских скрепок, а переносица замотана пластырем. «Ну вот, думаете, еще продержится какое-то время?» «Ну... а если сломаются? Что ж, раз общество заставляет меня платить за очки сумму, которую я не могу себе позволить, пусть оно будет готово к тому, что я стану оперировать без очков». Кофе сварился, и Диана, подождав минуту, пока гуща осядет на дно, разлила его по чашкам. «Извините, должна вас покинуть», — сказала она с любезной улыбкой. «Мне работать нужно». «Подождите», — Розенберг поднялся с дивана. «К сожалению, мне действительно пора». «В таком случае я заеду за вами завтра. Когда вы заканчиваете работу?» «Как все. В 16:20», — улыбнулась Диана. Она шла на пост, и сердце ее пело, и душа ликовала. Клюнул, клюнул. Если она грамотно поведет себя, то, бог даст, станет женой самого Розенберга. Богатого человека. Но не какого-нибудь братка, бандита или вора, а интеллигентного врача, которому удалось заработать состояние честным трудом. Интересно, где он живет? В загородном доме или в роскошной квартире? А какая у него машина? Она грезила наяву о своей будущей богатой жизни, строила воздушные замки, в которых самому Розенбергу отводилось очень мало места. Даже если он жмот, думала она, он скорее всего жмот, все равно у нее будет элитное жилье и любая еда. Да и вряд ли Розенберг захочет, чтобы его жена ходила в дешевых шмотках. А что ей еще надо для счастья, а? Сорить деньгами в ночных клубах она не собирается, молодые любовники ее тоже не интересуют. Вот ремонт в квартире, да. Им она займется с удовольствием. Она давно забросила мечту стать историком, но жалела, что не предпочла профессии медсестры специальность дизайнера интерьеров. Перед мысленным взором Дианы представали дорогие образцы обоев и кафельной плитки, которые она видела в Максидоме, и настоящие дубовые панели для лестницы. «Господи, сделай так, чтобы это стало моим. Я так хочу это иметь. Неужели я не заслужила нормальной жизни?»